Глубокая мысль номер 15. Хочешь помочь себе, помогай другим. Смейся или плачь счастливому повороту судьбы. Знаете что, боюсь, не упустила ли я чего-то. Бывает же, что человек попал в дурное общество, а потом встретил хорошего человека и понял, что жить можно и по-другому. Дурное общество, мама, Коломбо, папа и все их знакомые. Но сегодня я узнала по-настоящему хорошего человека. Мадам Мишель рассказала мне о своей душевной травме. Она избегает Кокора, потому что на нее угнетающе подействовала смерть сестры Лизетты, который соблазнил и бросил богатый папенькин сынок. И с тех пор ее главным жизненным правилом стало «не имеет дела с богатыми, если не хочешь умереть». Я слушала мадам Мишель и думала, что оказалось тяжелее для ее психики. Смерть обманутой сестры или ее последствия? Постоянный страх оказаться на ее месте и также погибнуть. Смерть сестры мадам Мишель пережила. А вот сможет ли она справиться с собственным страхом? Но я поняла и другую очень важную вещь. Я почувствовала... Стоило мне заговорить о том, что я почувствовала, как на глазах выступили слезы. Пришлось отложить ручку и немного поплакать. Ну так вот, слушая мадам Мишель, видя, как она плачет, а главное, с каким облегчением открывает мне душу, я поняла. Мне плохо от того, что я не могу помочь своим близким. Поняла, что сержусь на маму, папу и в особенности на Коломбо, потому что не могу быть им полезна, ничего не могу для них сделать. Их болезнь зашла слишком далеко, а у меня слишком мало сил. Все симптомы налицо. Я вижу их, но как лечить, не знаю, и от этого болеют точно так же, как они, сама того не замечая. А когда я держала за руку мадам Мишель, то почувствовала эту свою болезнь. Наказывая тех, кого я не в силах исцелить, я никогда не вылечусь сама. Вот это точно. Может, имеет смысл еще раз хорошенько подумать о пожаре и самоубийстве? Если честно, то не так уж мне хочется умереть, а вот увидеться с мадам Мишель из Кокора очень хочется. Да, и еще с Йоко, его внучатой племянницей, чью судьбу не угадаешь, и попросить у них помощи. Конечно, я не собираюсь являться и вопить «Help me!» «Спасите маленькую девочку от самоубийства!» Но я готова принять помощь других людей, ведь я же на самом деле маленькая девочка, и мне на самом деле плохо, а мои 7 пядей во лбу ничего не меняют. Несчастная маленькая девочка в свой самый горький час встретила хороших, добрых людей. Так разве может она упустить счастливый шанс? Уф, что-то я запуталась. То, что рассказала мадам Мишель, настоящая трагедия. А то, что на свете есть хорошие люди, настоящая радость. Ну как тут радоваться, когда существует такой ужас? Люди живут и умирают под дождем. Голова идет кругом. Но мне вдруг показалось, что я нашла свое призвание. Подумала, что вылечусь, если буду помогать другим, тем, кого еще можно вылечить, кого можно еще спасти, вместо того, чтобы умирать от того, что не могу вернуть к жизни обреченных. Что, стать врачом или писателем? Ведь между ними есть что-то общее. Но сколько на каждую мадам Мишель разных Коломб и Тиберов?